Глава 4. Тоскона. 3 дня пролетели как одно мгновение. В эти часы земляне отдыхали на полную катушку. Кто-то играл в кости, кто-то спал, кто-то читал. Последнее было не очень популярно. Но Храбров, Аята и Декреньян увлеклись этим занятием серьезно. Лишь изредка наемников вызывали на медицинское обследование, но проблем ни у кого не было, и вскоре санитарный отсек закрылся окончательно. Не забывали воины и о предстоящей операции. Каждый день, вооружившись палками, они шли в тренажерный зал. Все начиналось с шуток игры, а заканчивалось массовой схваткой. Синяков ссадин хватило каждому, но польза от подобных боев была огромна. Во-первых, они стали уважать друг друга, ведь среди них не оказалось дилетантов. Как ни странно, лучшим бойцом признали Ридли. Его неожиданные удары и выпады многих заводили в тупик. Декреньян, Аята, Лунгрен и Храбров были примерно одного уровня. Чуть хуже сражались Кайнц, Агадай и Салах, но даже их умение намного превосходило аланцев. Виола и Бартон всегда присутствовали на тренировках. Среди своих они считались лучшими, однако против любого из землян не могли устоять и минуты. Сразу было видно, что нет школы, нет навыков. Все их умение основывалось на интуиции и личных физических качествах, а этого в серьезном бою мало. Во-вторых, каждый из землян имел свой стиль, присущий его народу, племени или семье. В тренировках они обогащали друг друга, показывая тот или иной прием. Спустя 3 дня Олис усвоил не менее 1,5 десятков новых способов защиты и атаки. Порой бой напоминал спортивное соревнование, и никому не хотелось думать, что вскоре им предстоит сражаться насмерть. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Земляне обедали, когда в столовую зашел лейтенант Виола. Он окинул взглядом своих будущих коллег по экспедиции и проговорил. «Мы миновали звезду Спутник и вошли в систему Сириуса. Примерно через 4 часа стыковка с военной базой на дальней орбите Тосконы. Командир корабля полковник Клеон любезно предложил вам посетить передовую рубку наблюдения. Поверьте, это незабываемое зрелище». Нельзя сказать, что солдаты были очень любопытны и впечатлительны, но от экскурсии никто не отказался. В сопровождении аланца они быстро достигли нужной точки. Надо сказать, что за прошедшие 3 суток наемники оказались в весьма ограниченном пространстве. Личные каюты, общий зал, столовая, тренажеры, библиотека, душевые – вот и все, куда они могли попасть. На этот раз земляне миновали 4 длинных коридора, поднялись на 2 лифтах, прошли 3 стены контроля. Только сейчас солдаты поняли, насколько огромен аланский корабль. Его полные размеры трудно было даже представить. Между тем Виола нажал на какую-то кнопку, и дверь открылась. Наемники прошли внутрь довольно просторного зала. Их окутала полная темнота, и лишь изредка вспыхивали разноцветные сигнальные лампы. «Мы готовы», — произнес лейтенант. «Снимите внешнюю защиту». Тотчас сработала автоматика, и огромная стена превратилась в большой экран. То, что увидели земляне, описать словами почти невозможно. На фоне черного неба с маленькими, тускнеющими звездами сверкал, словно огромный бриллиант Сириус. С каждым мгновением он приближался, вырастая в огромную белую звезду. «Включите фильтр», — попросил Виола. Прошло несколько секунд, и Сириус вдруг резко померк. Зато теперь в разных частях космоса стали видны планеты, спутники и даже астероиды. «Мы искусственно приближаем твердые тела», — пояснил Том. «Вот та серо-зеленая планета слева и внизу — Маора. Она 11-я по счету. Та, что прямо и вверху, Сула. Алан 9-я, но его не видно. Он находится сейчас за звездой. И вот смотрите внимательно. Справа и снизу синий-зеленый шар. Это и есть Тоскона. Мы отправляемся туда». Несмотря на полученные знания, Земляне с благоговейным ужасом и восхищением смотрели на эту картину. Сейчас люди чувствовали себя чуть ли не богами. Они видели населенные миры из дальнего космоса. Им было подвластно пространство. Трудно сказать, сколько времени простояли солдаты. Может быть, секунды, а может быть, часы, но никто из них не нарушил молчание. Однако экран начал темнеть. Окончательно погас Сириус, исчезли планеты. «Нам пора», — раздался голос лейтенанта. «До стыковки осталось чуть больше 2 часов, надо готовиться в дорогу». Земляне вышли из рубки наблюдения и направились за Алансом. Находясь под воздействием увиденного, они не сразу сообразили, что идут по совсем иному маршруту. Миновав 2 коридора, Виола ввел их в небольшую комнату. В ней находилось 2 мужчин в белых комбинезонах и с масками на лице. Вдоль стены стояло 4 солдат с лазерными карабинами наготове. «Прошу вас оголить правую руку до локтя», — вымолвил один из аланцев. «О, кажется, нам надевают ошейники», — догадался Декреньян. «А что, если мы не дадим им этого сделать?» — спросил Ридли. «Бесполезно», — ответил Лунгрен. «Они нас просто пристрелят. Как бы мы им ни были дороги, бунта аланцы не допустят. Наши работодатели предусмотрели все. Они изготовили длинную цепь, и теперь мы будем вечно находиться на ней. Мне это ужасно не нравится, но выбора нет». Больше наемники возмущаться не стали. Они послушно закатали рукава и выстроились в очередь. Медик очень аккуратно и осторожно делал укол, вводя несколько грамм странной красной жидкости. Вскоре процедура была завершена. Слегка усмехнувшись, Храбров произнес: «Вот мы и окольцованы». Тем временем Том повел их в другую комнату. Она оказалась гораздо больше предыдущей и вызвала у солдат совсем противоположные эмоции. Если там они были беззащитны и слабы, то здесь получали уверенность и силу. На огромных столах лежали мечи, сабли, кинжалы, топоры, копья. Чуть в стороне размещались доспехи, щиты, шлемы. Еще дальше находились луки, арбалеты, стрелы. «Какой выбор!» — вырвалось наконец у Ридли. «Да, здесь есть прелестные вещицы», — восхищенно проговорил граф Кайнц. Из-за спин землян вышел Виола. Улыбнувшись, он сказал: «Мы старались вам угодить и рады, что это удалось. Однако, прежде чем вы начнете вооружаться, хотя бы переоденьтесь. А то в нижнем белье как-то неудобно. Обмундирование справа от вас». Лейтенант первым принялся за дело. Легкие просторные штаны, высокие ботинки на шнуровке, рубаха, плечевая и нагрудная кираса, а сверху пятнисто-сине-зеленая куртка. Надо сказать, что большинство снаряжались примерно так же. Лишь Олесь, Агадай и Аята надели кольчуги. Кроме того, каждый взял с собой металлические наручи и кольчужные перчатки. Вслед за этим пришлось взять рюкзаки с продовольствием. Аланцы достигли больших успехов в концентрировании пищи, и тем не менее, сухой паек на 10 дней весил 6 килограммов. Но вот, наконец, солдаты добрались до оружия. Храбров взял тонкий, длиной около 1 метра обоюдоострый меч, короткий кинжал, небольшой боевой топорик и 2-метровое копье. Кроме этого, он приторочил к рюкзаку тугой лук и 3 колчана со стрелами, в каждом по 30 штук. На мгновение Олесь повернулся и увидел, что остальные вооружаются так же основательно. Лишь специалисты-аланцы брали с собой только короткие мечи да арбалеты. Им ведь еще приходилось нести необходимую аппаратуру связи. Кроме того, у них была совершенно иная задача. Экипировка завершилась щитом и шлемом. Со вторым проблем не возникло. Храбров взял привычный шлем, заостренный сверху и с налобником, закрывающим глаза и переносицу. А вот щит... Пока Олис чувствовал себя нормально, но после многокилометрового перехода вес всех вещей увеличится вдвое. Рисковать выносливостью не хотелось. Немного подумав, Русич выбрал круглый металлический щит диаметром около метра. Когда спустя 20 минут в комнату вошел Делонт, он был поражен. Перед ним стояли не те прежние земляне, растерянные, слегка испуганные, не справляющиеся с собственными мозгами. Это были воины, готовые снести любую преграду на своем пути, и помешать им вряд ли кому удастся. Глядя на круглые, рогатые заостренные шлемы, на сверкающие глаза сквозь глазницы, Аланец невольно почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Не хотел бы он иметь врагом кого-нибудь из них. «Отлично выглядите», — выдохнул Барт. Граф Кайнц снял горшковидный шлем с бронзовым орлом наверху, откинул назад головную кольчугу и произнес: «Это наша реальность. Долгие годы мы вживались в подобные доспехи. Они буквально срослись с нашей душой. Надевая кольчугу и латы, мы чувствуем себя гораздо уверенней». «Да, я это заметил», — более спокойно сказал Делонт. Выдержав небольшую паузу и окончательно успокоившись, он продолжил: «Через полтора часа стыковка, десантный модуль уже готов. А потому, без всяких остановок, вы пройдете по космической базе и тотчас стартуете. Если нет вопросов, то идите к шлюзовому отсеку. Желаю вам удачи и жду сигнала об обнаружении космодрома». Земляне сняли шлемы, приторочили их на спину и двинулись вслед за Аланцем. Слух об их высадке разнесся уже по всему кораблю. Десятки любопытных пилотов, техников, навигаторов скопились в коридорах. Они с интересом и восхищением рассматривали бредущих наемников. Со стороны солдаты выглядели весьма внушительно. Блестели латы, щиты, за спинами виднелись рукоятки мечей, оперение стрел и изогнутые лезвия боевых топоров. Каждый из землян нес небольшое, но крепкое копье с металлическим широким наконечником. Несмотря на обилие оружия, все снаряжение выглядело компактно и, самое главное, легко доставалось. В этом сказывался опыт, и опыт не этих людей, а десятков поколений их предков. Рассевшись вдоль стены на небольшой скамье, наемники спокойно ждали стыковки. Четверо аланцев то и дело вскакивали, что-то поправляли, о чем-то говорили. Однако на них никто не обращал внимания. Все земляне были испытанные бойцы, им не раз приходилось участвовать в сражениях и стычках, а потому состояние перед боем каждый знал. Что-либо менять, исправлять уже поздно, сделаешь только хуже, а потому спокойно дожидайся своей судьбы. Кто-то тихо молился, кто-то вспоминал свой дом и семью, кто-то строил планы на будущее. Ни один из них не хотел умирать. Но, пожалуй, вряд ли нашлись бы люди, столь же готовые к смерти, как они. Протяжный, завывающий звук раздался неожиданно для всех. Аланцы вдруг замерли, а наемники с удивлением смотрели по сторонам. Но вот со своего места встал Виола и громко произнес: «Стыковка произошла, нам пора идти». Словно по команде наемники дружно встали и направились за лейтенантом. Они двигались молча, не спеша, как и подобает людям, смотрящим смерти в глаза. Миновав огромный шлюзовый ангар, в котором находились гравитационные катера, солдаты повернули в узкий коридор. Еще около 100 метров, и перед ними возникла бронированная массивная дверь. Аланец прикоснулся к странному пульту, и тотчас раздался чей-то голос: «Давление и кислород в норме. Переходник исправен, гравитация поддерживается в необходимом режиме. Назовите ваш пароль». «Воскрешение», — спокойно сказал Том. Сработала невидимая автоматика, и дверь, рассоединившись в центре, медленно ушла вверх и вниз, открывая проход в переходной рукав. Виола кивнул головой и первым шагнул вперед. Расстояние между базой и кораблем было около 10 метров, а потому, спустя несколько минут, все наемники уже покинули гигант. Перед ними открылся шлюзовой люк станции, и они прошли внутрь. Их встречал высокий, худощавый аланец в форме капитана сил космической безопасности. «Прошу следовать за мной», — жестко проговорил он. «С персоналом базы разговаривать не следует. Времени у нас очень мало». Впрочем, подобные меры предосторожности были совершенно излишни. Весь путь занял от силы около 2 минут. Стартовый комплекс находился совсем рядом со шлюзовыми камерами. Солдаты вошли в зал, с интересом осматриваясь по сторонам. Комплекс представлял собой огромную длинную трубу, в самом начале которой находился массивный металлический цилиндр. И именно возле него копошились техники, еще раз проверяя все системы управления и торможения. Увидев землян, из-за модуля вышел седовласый мужчина в форме полковника разведывательной службы. Он внимательно осмотрел наемников, заставил их повернуться спиной, ощупал оружие и экипировку. Выдержав небольшую паузу, аланец довольно улыбнулся. «Отлично выглядите, ребята», — вымолвил полковник. «Я уже отправил отсюда 4 группы, но таких молодцов еще не видел. Сразу чувствуется опыт. Кое-что я о вас слышал, и, надеюсь, вы докажете делом свое превосходство над аланцами. Пока толку от наших разведчиков было мало, а теперь возьмите карты местности и размещайтесь в модуле. Мягкой посадки я вам не обещаю». Солдаты получили от какого-то лейтенанта топографические карты и начали с интересом их рассматривать. Вверху ярким шрифтом было напечатано «Оливия», «Центральный район», «Канганская равнина», 3125 год. В правом нижнем углу стоял небольшой синий крестик. «Это предполагаемое место высадки», — пояснил аланец. «От него вы видите синюю пунктирную линию. Это ваш маршрут. Как видите, за 30 дней придется обследовать 4 космодрома. Более удобного района, так насыщенного стартовыми площадками, на Оливии нет. Само собой, повышается и процент успеха. Все 4 группы, высаженные до вас, пропали именно здесь. Правда, десантировались они в других местах. Однако ваш путь почти в точности повторяет маршрут 3-й группы, пропавшей около года назад. Не нравятся мне подобные совпадения», — тихо произнес Лунгрен. «Я не суеверен, но что-то здесь нечисто». «Поживем, увидим», — также тихо ответил Олесь. Вскоре открылся входной люк модуля, и наемники начали размещаться. Это было весьма непросто. 6 пар мест располагались довольно близко друг от друга и не давали возможности хорошо устроиться. А ведь еще надо было расположить рюкзаки и оружие, причем так, чтобы при приземлении не напороться на свое собственное копье. Процедура длилась не менее 20 минут и вывела из себя капитана службы безопасности. Он стал покрикивать на солдат, кого-то даже торопил и подталкивал. Довольно долго этого никто не замечал, пока аланец неловким движением не сломал оперение стрелы у аята. Всегда спокойный японец резко развернулся, быстро вытащил из-за спины меч. Презрительно посмотрев на капитана, он проговорил: «Если ты еще раз подойдешь к модулю, я отрублю тебе голову. И не думай, что меня кто-то остановит». От неожиданности и испуга у аланца открылся рот. Он так и не смог ничего возразить, быстро выбежав из помещения стартового комплекса. Как это ни удивительно, но сцена произвела наибольшее впечатление на полковника. Он искренне рассмеялся и вымолвил: «Отлично вы его отшили. Только и умеют гады поручать доследить. А сами-то ни один на Тоскону не летит». Между тем посадка закончилась. Последним сел Салах и плотно закрыл за собой люк. Теперь все земляне находились в небольшом замкнутом пространстве. Учитывая, что им несколько раз придется переходить из состояния гравитации в невесомость, а затем обратно, наемники пристегнулись весьма плотно. Ноги, пояс, грудь. На первых 2 местах сидели Виола и Бартон. Перед ними был небольшой экран и ручной пульт управления. «Все готовы?» — спросил лейтенант, не оборачиваясь. «Готовы!» — раздались в разнобой голоса с мест. Том нажал кнопку запуска двигателей. Тотчас стенка трубки стартового комплекса разъехалась в разные стороны, обнажая мрачную черноту космоса. Взгляды всех без исключения людей были прикованы к этому окошечку. Где-то там находится пока еще неизведанная планета. На табло начался отсчет последних секунд. 9, 8, 5, 2, 1. Старт!